Глава 11. Октябрь 1970-го, февраль 1971-го. Джон Бонем, приветливый и общительный барабанщик Led Zeppelin, оказался невероятно скромным парнем широких взглядов, сохранившим брумский говор и неповторимую эксцентричность. Писала местная бирмингемская газета Record Mirror в октябре, когда Джон согласился на большое интервью. Как и его коллега Роберт Плант, все свободное время, удающееся выкроить в напряженном графике, Бонем проводит в загородном поместье недалеко от Бирмингема. Джон рассказал репортеру: «У меня самые разные амбиции. Что касается группы, думаю, нам есть куда расти. Я считаю, что за следующий год можно стать лучше на 100%. Сейчас так много разных коллективов, они усердно работают какое-то время, добиваются успеха, а потом расслабляются, словно говоря, мы многого достигли, у нас все отлично. Это отношение в корне неверно. Обретение успеха лишь усложняет задачу». Спустя год группа по-прежнему продолжала писать музыку, все лучше и больше. К декабрю 1970 года менее популярному среди своих предшественников Led Zeppelin 3 все же присвоили платиновый статус, что для любой другой группы означало бы успешное окончание года. Однако Led Zeppelin все еще стремились что-то доказать. Завуалированные обвинения в дешевом пиаре по-прежнему бросали тень на некоторые отзывы о концертах на протяжении всего тура. Критики признавали мастерство участников и отмечали хаос, который музыка вносила в толпу зрителей. Что особенно важно, Led Zeppelin 3 получился очень личным, по крайней мере для Джимми и Роберта, вложившим в него любовь к акустическим инструментам и народным мотивам. Пластинка, конечно, не сбрасывала со счетов их тяжелую репутацию. Открывавшую шоу «Immigrant Song» хорошо принимали, а ударную «Out on the Tiles», по крайней мере, ее фрагмент, Джон использовал в качестве вступления к 20-минутному соло «Moby Dick». Тем не менее, группа жаждала всеобщего признания как критиков, так и публики. Рассуждая о записи Led Zeppelin 3, Джимми отметил, что использование передвижной установки на большинстве сессий помогло создать одни из самых успешных треков на всей пластинке. А особенно ему нравилось в безмятежном «Хедли Грэндж». Его очаровывала уже только одна история поместья, и когда остальные трое пользовались предложением Коула уезжать на ночь в отель, Джимми было вполне комфортно, и он каждый вечер наслаждался атмосферой этого дома. «Местечко было в духе Чарльза Диккенса», — вспоминал Пейдж. «Промозглое и жуткое. Хедли Грэндж пугал Роберта и Бонема до чертиков, а мне, если честно, там нравилось». Что еще важнее, Джимми вдохновляло это место и впечатляло звучание, которого удалось добиться благодаря невероятной акустике. Однако на этот раз они планировали сотрясти публику более мощным и сильным роком, сохранив поэтический свет фольклорного баланса альбома одной эпической многосекционной балладой. И Хедли Грэндж идеально подходил для этой записи. «Мы прикинули, что было бы интересно записываться в каком-нибудь атмосферном месте и провести там какое-то время», — вспоминал позже Пейдж. «У Эльси было очень красиво, и нас ничего не отвлекало. На этот раз решили, что будет прикольно отправиться куда-нибудь всей группой и использовать передвижную студию, чтобы уловить момент». Группа опять заказала передвижную студию у Rolling Stones, а Джимми снова пригласил посотрудничать звукорежиссера Энди Джонса, с которым они прекрасно сработались на сведении последнего альбома. Энди был полон энтузиазма и продолжал экспериментировать с расположением микрофонов и громоподобным стилем ударника. Джон был отличным барабанщиком, будь то тяжелый марш смерти или акустическое звучание маленьких животных, резвящихся на лугу, вспоминал Энди. Он был по натуре фантастическим хронометристом, а не просто шлепающим аферистом, и при работе со звуком проявлял незаурядную изобретательность. В начале декабря группа записала несколько отдельных сессий в лондонской студии Island Studios, включая шестиструнное вступление для безымянной эпической баллады, над которой он работал с Плантом. А после Рождества они направились в Хедли Грэндж. Джон Пол Джонс решил сам сесть за руль, а Джимми с Питером Грантом наняли водителя, который и отвез их в поместье. Джон взялся отвезти Роберта из Мидлендса в Хэмпшир, но долго не мог решить, с какой из 21 машины будет интереснее во время их длительного пребывания. Эйси Кобра, Роллс-Ройс, темно-синий Игуар XKE, Мазерати или с одной из Дженсен. Приехав в Хедли Грэндж и пройдясь по комнатам, Джон громко сокрушался. «С нашего последнего приезда дом, кажется, обветшал еще больше». По словам Ричарда Коула, во время своего пребывания там музыканты питались как миллионеры-бойскауты и беспробудно пьянствовали. «С серьезными наркотиками в то время парни не экспериментировали», — вспоминал он. «Так, немного травки да кокса». В перерывах между сессиями парни гуляли по окрестным лесам, охотясь на мелкую дичь, а иногда ездили в город, в местный паб. И Джон с удовольствием менял джинсы с футболкой на парадный деревенский комплект. Дорогой твидовый пиджак и кепку. «У нас был счет в деревенском магазине, и мы регулярно заказывали огромное количество сидра», — вспоминал Ричард Коул. «Парни нашли старый дробовик и стреляли в лесу по белкам, хотя так ни разу ни в одну и не попали. А еще там бродил милый старый черный лабрадор, которого мы кормили». В итоге благородный пес вдохновил Роберта и Джона Пола на сложный блюзовый джем под названием «Black Dog». Джимми нравился быстрый темп работы, ставший возможным благодаря самостоятельной записи в поместье вдали от цивилизации. Больше всего в Хедли Грейндж нам нравилось то, что можно было разрабатывать и записывать материал, пока идея была еще актуальна. Если связка никак не удавалась, и спустя пару часов все еще оставался психологический барьер, тогда мы прерывались и переключались на что-то другое. Могли сходить в паб или ресторан, или еще куда-нибудь, или вообще взяться за другую песню. С Black Dog именно так и вышло. На создание основного рифа тяжелого блюзового трека Джон Си вдохновил заслушанный до дыр психоделический блюзовый альбом Мадди Уотерса «Electric Mud». Недооцененный кроссовер, который привел в восторг многих фанатов, например, Джимми Хендрикса. Группа много импровизировала с фрагментами, которые Джон Си привез с собой. Роберт работал с первыми набросками текстов, а Джимми занимался гитарами и звуком. Позже Джонс признался, что у Бонома возникли некоторые трудности с Black Dog при сглаживании сложного тактового размера песни. «Я сказал Джону, что все время нужно играть в 4 такта, но сверху идет ритм 5 восьмых. Если суметь пробиться через 5 восьмых, попадешь в такт». Изначально было еще хлеще, но в итоге пришлось поменять акценты, чтобы он мог правильно сыграть. Несмотря на обманчивую простоту, вопрос на ответной структуре, композиция оказалась одним из самых ритмически сложных произведений группы. Каждый музыкант начинал с подсчета дополнительной доли, всего 5, в конце каждого инструментального ответного рифа, следующего за вокальным призывом Роберта. «Похоже, я один умел считать», — рассказывал позже Джонс. «Пейдж сыграет что-нибудь, и мы такие: это все отлично, а где первая доля? Ты знаешь, но нам-то скажи». На самом деле он не мог сосчитать то, что играл. Фрагмент был просто отличный, но положить на счет его было невозможно. Если раз начнется не с того места, можно здорово облажаться. Изначально Джон пытался поддерживать перкуссию в соответствии с ритмом Джимми, что только добавляло путаницы на первых дублях. Но Пейдж продолжал экспериментировать с гитарными партиями, в итоге выбрав прямую технику, напоминавшую запись «Cinnamon Girl» Нила Янга. Звукорежиссер Энди Джонс объяснил, что эксперимент будет легче провести в Island Studios, и группа решила закончить Black Dog в Лондоне по возвращении из Хэмпшира. В результате при окончательном монтаже получилось множество наложений. 4 гитарных трека Джимми накладывали отдельно. Позже Джонс вспомнил об экспериментах, благодаря которым Пейдж все же добился нужного звучания гитары. Агрессивное рычание фирменного рифа получилось путем подключения золотистой лепол к директбоксу, а оттуда к микрофонному каналу на микшерном пульте студии. По словам гитариста, Энди Джонс использовал микрофонный усилитель микшерного пульта для получения искажений. Затем мы последовательно подключили 2 компрессора 1176 Universal и максимально исказили гитары, а затем их сжали. Каждый риф писали 3, один слева и один прямо посередине. Соло записывали в более привычном формате. Я пропустил гитару через динамик Лесли и использовал обычный микрофон. «Я помню, что Force Six была явно в 5/4, но все никак не мог понять, где же первая доля», — добавил Джон Пол Джонс. «Но как-то мы все же это сделали и перехитрили друг друга. Вживую мы никогда ее не играли, и Джону понадобилось уйма времени, чтобы разобраться с Force Six». Джимми также щепетильно относился к гитарным партиям Force Six, еще одной сложной композиции, где использовали несколько рифов, переключая тактовые размеры с 5 восьмых на 6 восьмых. Позже Пейдж сказал: «Я вижу определенные вехи на нашем пути, например, в середине Force Six. Именно к такому звучанию гитары я стремлюсь». Джон Пол Джонс, будучи аранжировщиком группы, зашивался с песни, навеянной индийскими мотивами. «С ритмической точки зрения она довольно необычна, но я единственный в группе мог это сделать, потому что был аранжировщиком». Что касается Джона, Force Six стала одной из его самых необычных композиций. Во время записи он продемонстрировал виртуозное мастерство. Взяв 4 барабанные палочки, по 2 в каждую руку, словно колотушки, он издавал уникальные звуки, используя технику римшотов, и побежал по томам. Параллельно он педалью отбивал четверти на хай-хетах и звучал как цельная ударная секция. Но выкрутасы с 4 палочками представляли определенную проблему, ведь удерживая сразу все, Джон не мог бить со своей обычной силой. Использование более мягкой и быстрой техники в сочетании с дополнительной сильной компрессией произвело на томах характерный волновой эффект. «Было всего два дубля, но лишь потому, что на еще один он был физически не способен», — объяснил Пейдж. «У меня долго ничего не получалось. Мы пытались записывать все несколько раз, и я просто не понимал, что это. Да и сейчас бы с трудом объяснил. Мы бы наверняка выкинули этот трек». Расстроившись, Джон выругался, пнул первое, что попалось под ногу, а потом просто взял четыре палочки и сыграл то, что нужно. Группа снова решила записать ритм-секцию в поместье Хедли и отложить более сложные композиции до финальной записи «Вайланд». В следующем месяце Джон Пол Джонс перезаписал соло-синтезатора VCS-3 во втором проигрыше песни. «Я замучился все это сводить», — признался Энди Джонс. «Изначально, записывая базовые треки, я ужимал ударные, а на микшировании ничего не получалось. Я пытался раз пять или шесть». Группу ждало еще одно неприятное открытие. Пропало чуть больше полсантиметра пленки трека. На середине пути, когда казалось, что работа на Four Sticks вот-вот завершится, Джон начал терять терпение и, прежде всего, устал от самого себя. Боному нужна была передышка, но поскольку в Хедли Грэндж не было бара или зоны отдыха, ничего другого не оставалось, кроме как разносить ударную установку. Пока Джимми и Энди Джонс продолжали свои эксперименты, Джон допил свой лагер Double Diamond, покрутил палочки и ради забавы с энтузиазмом принялся наигрывать своего любимого Little Ричарда из бесшабашной Keep Knockin'. Услышав этот спонтанный творческий всплеск, Джимми схватил свою Лепол 1959 года и принялся рифовать. Учитывая то раздражение, которое вызывало у группы Four Sticks, небольшой джем-сейшн был определен к месту. Именно тогда, во время этой энергичной спонтанной импровизации, напомнившей их первую совместную игру в холодном лондонском подвале тремя годами ранее, группа восстановила психологическую связь и посеяла первые семена для рок-н-ролл. «Так и работали», — рассказывал Пейдж. «Если что-то казалось правильным, мы не задавали лишних вопросов. Когда рождается что-то поистине волшебное, ты просто за ним следуешь. Это тоже рабочий процесс. Нам пришлось многое исследовать, во многом покопаться». Время тоже выбрали как нельзя лучше, поскольку на той самой сессии случайно оказался еще один опытный музыкант. Ян Стю Стюарт периодически играл на клавишных у Rolling Stones, но прежде всего был одним из записывающих техников и одним из немногих, кому доверяли поддерживать чрезвычайно ценное мобильное записывающее оборудование в надлежащем рабочем состоянии. Как агенту Stones ему позволили заглянуть к Zeppelin во время записи. И когда Джон начал свой импровизированный R&B-погром, Стюарт ассистировал Энди Джонсу. Без всяких просьб Ян подошел к стоявшему в углу старому пианино, выдвинул очередную реликвию Хедли Грэндж и исполнил потрясающую партию буги-вуги, моментально полюбившуюся Джимми Пейджу. Группа задействовала Стюарта во время джема «Буги Уиз Стю», вдохновленного Ричи Валенсом, а потом пригласила его в Лондон перезаписать придуманную им же фортепианную партию. Изначально Роберт Плант назвал композицию «It's been a long time», а позже переименовал в «Rock'n'Roll». Пейдж вспоминал: «В Хедли Грэндж стояло старое пианино, оно уже пришло в негодность, на нем почти невозможно было играть. Инструмент был настолько в ужасном состоянии, что нам и в голову не пришло его задействовать. Но вошел Ян и симпровизировал свои потрясающие фишки. Тогда я подошел к нему и постарался подстроить гитару под пианино. А парни начали играть на тамбурине, хлопать в ладоши и топать ногами в коридоре. И мы не успели оглянуться, как «Буги Уиз Стю» была записана». Агрессивное вступление Джона подготовило почву для накачанного стероидами буги-вуги. Обе руки перебирали восьмые на малом барабане и полуоткрытом хай-хете. Рок акцентировался с помощью клава, в первую очередь, чтобы избежать ограничений из-за необходимости балансировать большую часть записи четырьмя палочками в руках. Разобравшись с рок-н-ролл, Джон энергично перебирал обеими руками, позволяя группе взорваться в творческом самовыражении и, наконец, вздохнуть с облегчением. Сеансы звукозаписи снова вошли в нужную колею. По вечерам в Хедли Грэндж музыканты гуляли по округе в компании Ричарда Коула и несколько роуди, отдыхали у костра и наслаждались акустическим джемом в тихих безмятежных лесах. В такой атмосфере Джимми и Джон Пол продолжили работу над аккордами будущего эпического произведения Пейджа, акустического шедевра «Света и тени», который он начал еще тогда, во время поездки с Робертом. И, наконец, однажды утром группа впервые пробежалась по «Stairway to Heaven». Песня с шестиструнным и двенадцатиструнным соло стала очередной сложной аранжировкой. Сначала у Джона возникли проблемы синхронизации двенадцатиструнного фрагмента перед соло Джимми. И снова Пейджу потребовалось немало времени на репетиции, чтобы все изысканные оттенки звучали именно так, как он себе представлял. «Мы повторяли снова и снова, несколько раз прогоняли от начала до конца, и Роберт тоже был с нами», — вспоминал Джимми. Затем мы начали накидывать новые идеи. Например, Бонза вступает, когда песня уже в самом разгаре, чтобы произошла смена инструментов. И тогда песня и аранжировка идеально сошлись. По какой-то неизвестной причине, в определенный момент, Бонза не смог справиться с синхронизацией 12-струнного вступления к соло. А в остальном все получилось очень быстро. Звукорежиссер Ричард Дигби Смит помогал Энди Джонсу во время сессии Stay Away и вспомнил о связи Джона и Джимми, когда во время записи они доводили партию ударных до совершенства. «Они побежали на второй этаж, чтобы послушать. Затем говорят, звучит потрясающе». Боном сказал, ну и отлично. А Пейдж молчал. Он, в принципе-то, не сильно разговорчив. Прижав ладонь к подбородку, он произнес: «Никогда не знаешь, о чем он так думает». Тогда Боном посмотрел на него и спросил, что такое. «Ничего». «Нет, что-то не так, что?» «Нет, все в порядке». «Так что, подходит дубль или нет?» «Хорошо вышел». «Хорошо? Ты считаешь, что нужно попробовать по новой?» «Думаю, изменения должны идти изнутри». Боном завелся. «И так каждый раз. Мы делаем отличный дубль, а ты просишь все переделать». Они пошли вниз, Бонза схватил палочки, вздыхая и ворча. Всего один дубль, не больше. Он все ждал и ждал, пока не пришло время его восхитительного вступления. И естественно, когда зазвучали барабаны, если предыдущий дубль был неплох, то на этот раз получилось просто на разрыв. И когда они сыграли, Боном посмотрел на Джимми, и опять ты оказался прав, засранец. По мере того, как разыгрывалась драма, Роберт оставался в стороне, продолжая выдавать невероятно поэтичный текст. «Он сходу написал где-то 3/4», — рассказывал Джимми. «Ему и впрямь не пришлось никуда уходить и много думать над текстом. Вышло потрясающе». Вдохновленный любовью к фантастической мифологии и средневековому фольклору, Роберт использовал эти образы в своем длинном рассказе о поисках духовного освобождения. Незадолго до этого его восхитили объемные книги по мифологии британского антиквара Льюиса Спенса, особенно «Magic Arts in Celtic Britain», и в «Stay Away» он увидел возможность продемонстрировать свое мастерство в качестве автора песен. Объект его лирики получился подобен поэтической смеси королевы-фей Эдмунда Спенсера с подобными ей кельтскими героинями – Фреей, владычицей озера, Дианой из «Зеленых полей» и кошмарной Рианнон. «Stay Away to Heaven» начиналась как баллада. Джимми настаивал, что чем дольше Джон будет ждать, прежде чем полноценно влиться в музыкальный поток, тем эффектнее получаются резкие переходы с акустики на электрику. В итоге в новом треке у длинной композиции получилось самое мягкое вступление из всех, что когда-либо пробовала тяжелая группа. Партия ударных Джона начиналась лишь после 4-минутной отметки, и даже после этого ему велели еще 1.5 минуты выравнивать аккомпанемент до эпичного гитарного соло. Наконец, Джон присоединялся к группе, играя вдохновленный фрагмент на малом барабане, возрождая вокальную партию Роберта. К концу этого фрагмента барабанные партии Джона идеально отражали партии других участников, в результате чего все четверо сливались воедино. Эта запись — единственный трек на новом альбоме, где представлен весь гитарный арсенал Джимми. В надежде передать тончайшие нюансы настоящего рок-оркестра, он вносил разнообразие в каждую партию движениями звуковой кисти. Нежное вступление песни он играл на хамоне, ритмическую партию на 12-струнной электрической Fender, а многие более тяжелые рифы и обороты песни на Sunburst Lapel 1959 года, подаренные ему Джо Уолшем. Однако в эпическом гитарном соло Джимми намеренно играл на старые телекесты, которую также использовал на записи первого альбома, подключив ее через усилитель Marshall. Доставка в поместье новой установки «Людвиг» вскоре вдохновила Джона на одно из самых ярких выступлений за все сессии на треке «When the Levee Breaks». В тот самый день Джон и Джонси ездили в город немного передохнуть в пабе, а вернувшись, установили новый инструмент в большом вестибюле дома, который прозвали «Галерея Министреля». «Звук барабанов получался размытым», — вспоминал Джон Пол Джонс. «Поэтому мы перенесли их в холл, где была большая лестница». Позже Джимми рассказывал: «В гостиной мы работали над другой песней, и вдруг привезли вторую ударную установку. Прерываться мы не стали, а сказали рабочим установить ее прямо в вестибюле». По словам Джимми, холл был огромным, а в самом центре располагалась винтовая лестница, которая шла наверх на 3 этажа. Когда Джон принялся тестировать установку, эхо и реверберация в холле оказались такими яркими, что Пейдж, не раздумывая, решил оставить вторую установку прямо там. Энди любил вспоминать, как Джон экспериментировал со звуком трека. «Мы записали пару дублей «When the Levee Breaks», и звуковое давление росло. У этих поганцев вечно так. Они как-то вечером собрались в паб, а я им: хорошо, но Бонза пусть останется. Он спросил: с чего вдруг? И я ответил: у меня появилась идейка. Ты постоянно жалуешься на звук барабанов, и думаю, я знаю, что может помочь». В общем, вытащили мы установку в вестибюль, а он же огромный, там потолок почти 8 метров. Затем Джонс повесил над инструментом два фоновых микрофона Baye M160. Один на 3-метровой высоте, другой поднял на 6. Установка Джона была отлично сбалансирована. Громкость каждого барабана гармонировала с громкостью других. В фургоне передвижной студии я подключил его двухканально и скомпрессировал барабаны. Полученный сигнал Джонс пропустил через эхо-машину Binson, которую уже использовал во время записи предыдущего трека «The Battle of Evermore», и эффект эхо стал невероятно мощным. Я помню, как сидел там и осознавал, что слышу нечто совершенно потрясающее. Я выбежал из фургона и сказал: «Бонза, ты должен это услышать». А он вошел и закричал: «Охренеть, это как раз то, что слышу я». Джонс и Джимми добавили больше эха к сжатым сигналам, а затем скомпрессировали эхо. Акустика лестничного пролета оказалась настолько сбалансированной, что нам даже не потребовался микрофон на бочку, вспоминал Джимми. Мы с Джонси в наушниках вышли в коридор, поставили усилители и на полной громкости исполнили ритм-трек. Джимми был уверен, что новое звучание равнозначно созданию нового трека, отражающего его давнюю теорию о том, что расстояние равняется глубине, а при правильной звукозаписи реверберационные барабаны Джона сохраняли громоподобное звучание. Я знал, что барабан, будучи акустическим инструментом, должен дышать, поэтому отличный звук на студии был чрезвычайно важен, рассказывал Джимми. Барабаны — это основа группы. Но несмотря на то, что Хэдли Грейндж отлично подходил для записи барабанов, для гитар место оказалось не самым лучшим. Многие гитарные партии, записанные там, использовались в качестве направляющих треков, и позже их перезаписали на студии Island. Однако Леви стала исключением. Первоначально написанная блюзовой певицей Мемфис Минни и ее мужем Канзасом Джо Маккоем вскоре после переезда из Теннесси в Чикаго в 1929 году, When the Levee Breaks рассказывала о разрушительных наводнениях, затопивших Юг Америки в 1920-е годы, и долгое время была любимой композицией Джимми. Zeppelin пытались записать ее еще в Лондоне, но их не устроили первые версии. Теперь же в Хэдли Грейндж глубина звука барабанов все меняла. «Задумка была в том, чтобы переделать Levee в транс», — объяснял Джимми. «Если вы заметили, каждому куплету мы добавили что-то новое, а в конце все начинает перемещаться, кроме вокала, который остается неподвижным. То, что нужно, ведь это должна была быть барабанная песня». Как только мы это поняли, то взялись за реализацию, и задумка сработала. «Бонза начал играть, и мы сказали: «Боже, ты только послушай этот звук», — вспоминал Джон Пол Джонс. Потом мы начали риф. Так и появилась песня. Чистый эксперимент. Джон с Энди решили не добавлять отдельный микрофон на бочку. Исключительной мощи Джона он был не нужен. «Удар Бонза был невероятно сильным», — вспоминал Джимми. «Он играл не кистями, все дело в движении запястий, это поражает. Я до сих пор не понимаю, как ему удалось добиться такого высокого уровня на той установке». Но если бит Джона был относительно прост, его сбивки получались невероятно самобытными. Использование бочки, синкопированной в последней 16-й доле, добавило фанковый уклон, который Джимми с любовью назвал «секс-грув Джона». Но поскольку это был фирменный звук Бонома, он все еще сохранял триольную пульсацию, роскошную и насыщенную на фоне сжатого эха. По словам Джимми, каждые 12 тактов блюзовой композиции добавляли новый эффект. Например, медленная обратная интеграция фазированного вокала и соло на губной гармошке. Элементы добавляли по ходу исполнения песни. Обратное эхо было любимым приемом Джимми. Он с ним экспериментировал еще во времена The Yardbirds на треке «Ten Little Indians». Теперь, сидя в кресле продюсера, он, наконец, мог беспрепятственно его расширить, создав дезориентирующий эффект. Правда, мелодичный и гипнотический. «Это моя электрическая 12-струнная Fender в открытом соль-мажор», — позже пояснил Джимми. «Она звучит ниже, потому что мы замедлили трек для придания насыщенности. Это один из тех нюансов, что делает композицию потрясающей». Он позже добавил: «Когда Бонза был в холле, мы с Джонсом были снаружи в наушниках. Два комплекта усилителей стояли в других комнатах в самых разных местах, например, в шкафах. Весьма странный способ записи, но он явно сработал». Еще одним творением Планта стала свинговая блюзовая мелодия, построенная на рифах, которую самобытный певец начинил валлийской мифологией. Как и ее родственный трек, композицию начали в студии и оставили до путешествия группы по дикой местности Хэмпшира. Оказавшись на месте, Джон создал более точный ударный рисунок, демонстрирующий его сдержанность. Однако на припеве и коренном переломе она становилась тяжелее и более узнаваемой. Чтобы добиться более плотного звука, он добавил несколько сильных шестнадцатых поверх малого барабана и томов в конце каждого восьмитактового припева, который Роберт сочинил в качестве связки. и барабанщику осталось достаточно места, чтобы привнести немного зрелищности. В восьмом такте, в кульминации финального припева, Джон, казалось, начал еще одну узнаваемую сбивку, но, обманув слушателя, продолжил несколько дополнительных тактов, начав с одной из знаменитых дробей триолей на малом барабане, а затем взорвался на семь тактов, прежде чем пройтись по всей установке. Начавшаяся как инструментал с мандолиной, «The Battle of Evermore» стала еще одной лирической эпопеей, когда Роберт всерьез увлекался шотландскими пограничными войнами. Группа заранее записала некоторые ритм-партии, но сохранила вокал, вторую половину которого должна была петь женщина, для предстоящей поездки на лондонскую студию. Роберт и Джимми написали практически настоящее любовное письмо, почитаемое ими Джонни Митчелл в своей балладе «Going to California», которая не оставляла столько простора ударному мастерству Джона, но чьи тексты отражали любовь каждого участника к американскому государству и образу мышления, благодаря чему их музыка поднялась до таких высот. Последние недели пребывания в поместье Zeppelin записали версию «Down by the Seaside», привезенную из Брон-Эр-Эйр, «Jennings Farm Blues», на написание которой Роберта вдохновила недавно купленная им ферма в Кидерминстере, позже переименованная в Брон-Эйр Стомп, а также музыканты записали мрачный рассказ о путешествиях «Night Flight». Записав последнюю песню, Led Zeppelin отважились выбраться из леса и измученные вернулись в цивилизацию. По возвращении группе потребовалось несколько месяцев на отдых. Однако все были довольны материалом, на который их вдохновило поместье Хедли Грэндж. После того, как все ритм-партии и минусовки удалось благополучно записать, в конце января 1971 года Led Zeppelin вернулись в лондонскую Island Studio. Там они записали наложения на многие песни и гитарные соло, а Роберт записал вокал. В «The Battle of Evermore» Джимми и Роберт обратились к Сэнди Денни из Fairport Convention, чтобы дописать второй вокал в дуэте. И в конце Джимми записал свои гитарные соло. К концу следующего месяца все еще безымянный четвертый альбом был завершен, и все, что оставалось, свести пластинку надлежащим образом. Перед записью финальных сессий Джон настоял на том, что нужно сделать последний подход на «Four Sticks». Побывав на лондонском концерте их любимого конкурента, новой группы Джинджера Бейкера Air Force, Джон вернулся в студию окрыленный и готовый взяться за самую неподдающуюся композицию их нового альбома. «Пусть Джинджер Бейкер полюбуется на это», — проворчал он себе под нос, садясь за установку «Людвиг». Схватив четыре палочки, по две в каждую руку, он заставил себя максимально сосредоточиться и двумя идеальными дублями, записанными Джимми, сотворил невероятное. Так, в середине февраля 1971 года вышел четвертый альбом Led Zeppelin.